Глава вторая. Демон больше всего походил на видение горяченного бреда. Широкая, мощная пасть, полная клыков, надбровные дуги переходят в массивные закрученные рога. На плечах под костными наростами открывались небольшие пасти, тоже наполненные иглоподобными зубами и исторгающие жар. Во рту вместо третьего глаза находилось нечто похожее на еще одно лицо с постоянно меняющимися очертаниями. Все остальное тело также было утыкано острыми наростами и шипами, намекая на то, что прикасаться к их обладателю смертельно опасно. Но самым устрашающим выглядел сильный хвост, мотающийся из стороны в сторону. Его тоже усеивали остро отточенные выступы, словно видоизмененный позвоночник, который проткнул шкуру и теперь прохлаждается на воздухе. Один удар этим хвостом грозил смертью любому, кто бы рискнул приблизиться к его обладателю ближе 5 шагов. Между нами не было и одного. Я почувствовал жар, исходящий от красноватой кожи демона. А еще запах, похожий на жареный миндаль. Да уж, от такой абразины ожидаешь обычно адской вони. Однако самым удивительным было не это, а то, что монстр, склонившийся надо мной, говорил на языке моего прошлого мира. И именно в этом я увидел свой шанс. Шанс выжить. Стиснув зубы, я глубоко втянул воздух носом, а потом принялся говорить. «Я, вообще-то, не очень вкусный», — произнес я, с трудом заставляя связки выговаривать непривычные для этого тела слова. Реакция шипастой абразины оказалась совершенно непредсказуемой. Демон одним прыжком отскочил от меня 5 метров, встал в боевую стойку и оскалился. Если бы не шок, я бы удивленно хмыкнул, так как этот пышущий жаром монстр напоминал огромного кота». Но мне было не до этого, так как я даже дышать мог с трудом от ужаса, представшего передо мной. Ха, одно дело видеть подобных монстров на картинке, а другое — чувствовать на своем лице их жаркое дыхание. А я даже отползти или убежать не мог. «Кто ты такой?» — прорычал монстр, нервно озираясь по сторонам и принюхиваясь ко всему вокруг. «Откуда знаешь язык?» «О-о!» «Он со мной заговорил. Значит, у меня точно есть шанс. Как всегда, в таких ситуациях нужно говорить только правду, как бы дико она ни звучала. Либо заранее приготовленную ложь, но у меня такой не было». «Я не из этого мира!» Голос звучал глухо, но я ничего не мог с этим поделать, так как слюны не было совсем. «Меня зовут Гардар, и это мой родной язык». Демон распрямился и склонил голову на бок, словно присматривался ко мне. Когти на его левой руке сжимались и разжимались, как будто он до сих пор раздумывал, стоит ли мне снести голову с плеч или оставить. «Гардар! Гардар!» — повторил пышущий жаром монстр, точно пробовал мое имя на вкус. «Побеждающий в битвах!» Тон его голоса изменился, и к нему как будто добавилось легкое эхо, придающее словам объем. «Да!» — я кивнул, насколько позволяла моя поза. «Мое имя означает именно это!» Одновременно с этими словами из-под завала я высвободил правую руку с кольцом. Мой собеседник, являющий собой воплощение ужаса, не выказывал желания убить меня прямо сейчас, поэтому я позволил себе слегка расслабиться. Как оказалось, рано. Внезапно он снова подскочил ко мне и расставил руки в стороны, выпустив когти размером с мое предплечье. «А кольцо призывателя тоже из другого мира?» Он снова принялся озираться по сторонам. «Обмануть хотел?» «Нет!» Я прикрыл высвобожденной рукой лицо, боясь, что огненным воздухом мне опалит брови и волосы на голове. «Кольцо местное, я только вчера получил!» «Ра!» Утробно прорычал монстр, но отступил на шаг, продолжая осматривать окрестности. «Мне нужно расчистить себя и попытаться встать. В правом плече засела боль от ранения, которое я получил еще в верхнем коридоре, но ее можно было игнорировать, как и боль от падения. Позвоночник в районе поясницы ныл, однако серьезных повреждений я пока не чувствовал. Впрочем, стоящая передо мной шипастая махина может это мигом исправить». Каждое произнесенное слово давалось мне с трудом, однако я не собирался упускать свою единственную возможность, поэтому сделал болезненный вдох и снова заговорил. «Могу ли я встать и уйти обратно?» — спросил я, стараясь придать голосу повседневность, что, конечно, давалось мне с трудом. Демон замер и вновь уставился на меня, не моргая. Лишь пасть на его левом плече периодически открывалась, изрыгая огонь. «А где твой слуга?» — совершенно неожиданно спросил он и облизнулся. «Где тварь из кольца?» Едва появившаяся надежда вдруг вновь померкла. «Вот как я ему объясню, что я единственный в своем роде, призыватель, который не может никого призвать? Нулевой ранг!» «У меня нет пета!» — покачал я головой, одновременно с этим стараясь освободиться из-под завала. «Не призвал еще?» Подозрительность моего собеседника разбавилась заинтересованностью, и я это почувствовал. Возможно, сильнее, чем хотелось бы монстру. «И не смогу!» — ответил я, чувствуя, что левая рука и плечо уже освободились. «Видишь, какого цвета камень?» «Белого. И что? Ты думаешь, я тут каждый день беседую со свалившимися мне на голову призывателями?» «Белый камень означает нулевой ранг», — принялся я объяснять, при этом голос мой вдруг стал нормальным, словно я рассказывал Лехе, что нам задали вчера по физике магии. Даже слюна появилась. «Я совершенно бесполезный призыватель. У меня нет и не будет пета. По факту, у меня есть лишь звание призывателя, но не более того...» Демон вроде бы задумался, но при этом из его груди постоянно вырывалось утробное рычание. «Ты меня отпустишь?» — спросил я с надеждой, одновременно с этим поднявшись. С груди свалился довольно основательный камень, и я сел. Оставалось только освободить ноги, и после этого можно будет попытаться бежать, но я не успел. Демон вновь резко рванулся ко мне, обхватил левую ногу и рывком вытащил из-под завала, подняв на уровень своей морды. Острый камень распорол мне штаны и оставил глубокую царапину на икре другой ноги. «Отпустить?» — прорычал он мне прямо в лицо, и брови все-таки приказали долго жить, оплавились и завоняли. «Пожалуй, что и так. Ты мне не интересен. Я тебя даже к выходу провожу». «Чего? Проводить?» Я почувствовал фальшь в словах красноватой громадины. Возможно, он просто мало общался с людьми, поэтому скрывать свои помыслы у него получалось не очень хорошо. Но я должен был использовать любой, даже самый маленький шанс. «И что ты за это хочешь?» — спросил я напрямую, чтобы понимать мотивацию собеседника, но тот решил играть в темную. «Услуга за услугу». Он по-прежнему сжимал меня в левой лапе и глазел на меня оранжевыми зрачками, а лицо на его лбу строило мне страшные рожицы. «Ничего сверхъестественного. Одно маленькое, ничего не стоящее одолжение. Ну, я бы сказал, незначительная мелочь». «Но я должен знать», — продолжал я стоять на своем. «Придет время, узнаешь», — взревел демон, и теперь у меня оплавились волосы над лбом. «Так сказал я, Йонир, пробудивший бурю», — добавил он, подавив первоначальную ярость. «И тебе, это, лучше не испытывать мое терпение». «Понял», — коротко ответил я. «Мне нужно было решать и быстро. Соглашаться, не зная, что потребует Абразина, держа меня словно пушинку, или пытаться настоять на своем и умереть прямо сейчас?» Ответ оказался очевиден для меня. Я сглотнул, выждал секунду, а потом продолжил свои уговоры. Трактир на краю славился не только своим местоположением. А находился он именно что на краю пустоши. Также главный повар трактира умел впечатлить блюдами, достойными самых фешенебельных ресторанов. А еще тут любили собираться добытчики, маги, бизнес которых состоял в том, чтобы добывать сферы и другой лут с монстров, а затем продавать его заинтересованным в этом людям. Те из покупателей, что побойчее, приходили прямо сюда, чтобы договориться о покупке особенной сферы или артефакта. Но по большей части это было место общения самих магов. Сегодня на краю было людно и шумно. Всех угощал призыватель второго уровня Бурцев, известный под кличкой Старатель. Несмотря на свой низкий ранг, он считался опытным добытчиком и сегодня подтвердил это еще раз. Правда, этому сопутствовала катастрофа, о которой он рассказывал всем собравшимся чуть ли не со слезами на глазах. «Я им всю дорогу толдычил, что нужно держаться всем вместе и быть готовыми дать отпор монстру», — отчаянно жестикулируя, проговорил Старатель. «Ведущему группы тоже говорил. Говорю, Женя, у тебя новички в группе не обстрелянные. Ты хоть какую-то защиту взял?» А он мне отвечает: «Да мы только в хрустальный зал. Что там может с нами случиться? И вот итог». Бурцев развел руками. Придя сегодня в таверну, он принес с собой ужасную новость. Группа, с которой он выехал утром на тренировочную вылазку, погибла в полном составе. «И главное, вы понимаете, что обидно?» — сокрушался в полный голос старатель. «Это же дети! Они только вчера прошли инициацию, получили артефакты, призвали пэтов и все!» Он схватился ладонями за лицо. «Раз и никого! Я просто остался на улице, чтобы созвониться с блохой, а им уже каюк! Теперь и данж этот закроют наверняка!» «А что случилось-то?» — поинтересовался пожилой, абсолютно лысый завсегдатай с огромными усами, свисающими ниже подбородка. «Ты можешь толком рассказать?» «Мы приехали ко входу», — ответил на это Бурцев, принял еще кружку пенного и отпил, приготовившись рассказывать. «Выгрузили детей и собрались идти вниз. Мне пришло сообщение от блохи, мол, надо созвониться. Ну, я и задержался. Там-то связь не ловит. Примерно через полчаса я пошел вслед за ними. Тогда они еще были живы. Но затем я услышал дикий рев, словно это самый натуральный демон выбрался из глубины ада и гнался за нами». «Брешешь», — ответил ему лысый завсегдатай. «Да в том данже срод демонов не было, только твари низкоуровневые, да монстры редкие». «Я тебе коброй своей клянусь!» Вскочил со своего места старатель, ударил себя в грудь, а следом раздалось тихое шипение. «Самый настоящий демон! И огромный! Я только кулак его видел, и тот был больше моей головы!» «Заливаешь!» — заявил худой призыватель, сидевший у стены. «Демоны такими не бывают. Максимум 2, 30, 2, 40. Ну и у тех кулак, ну, с 2 твоих». «Не веришь?» — злобно прищурился Бурцев. «Так, может, сходишь проверишь? Там у некоторых ребят черепа треснули». «Кончайте кричать!» — осадил обоих бармен. «Старатель, говори, что дальше было». «Я не успел». Выживший призыватель уронил голову на грудь. «Я старался вытащить хоть кого-нибудь, но демон устроил обвал и потом рвал уже всех за образовавшейся преградой. Когда я смог пробраться туда, все уже было кончено, все были мертвы. Затем тряхнуло еще раз, и начался глобальный обвал. Я едва успел унести оттуда ноги». «А чем докажешь, что ты не зрейфил?» — поинтересовался лысый с усами. «Может, ты всех бросил, а сам убежал?» «Спроси водителя!» — пожал плечами Бурцев, делая вид, что ему вообще безразличны слова оппонента. «Я вышел весь грязный, в рваной одежде, потому что пытался до последнего всех спасти. А еще вот...» Он закатал рукав рубашки и показал свежую повязку, под которой виднелся глубокий длинный шрам. «Как думаете, я испуглив их?» «И что?» — поинтересовался бармен на автомате, протирая очередную кружку. «Никого в живых не осталось, уверен?» «Абсолютно!» — обреченно покачал головой Бурцев. «Я всех проверил. Все мертвы». «Если отпустишь меня, я сам дойду». Надо было все-таки попытаться отказаться от сделки с неизвестными условиями. «Тут недалеко, 10 метров вертикально вверх». «Ха-ха-ха!» Тяжело и насквозь фальшиво засмеялся демон. «Смотри!» И тут из его правого плеча ударила вверх струя огня. Я съежился, переживая, что из меня все-таки решили сделать шашлык. Но оказалось, что так демон решил подсветить провал, из которого я сюда вылетел. Я и так предполагал, что той дорогой, которой пришел, мне отсюда не выбраться, но все оказалось еще хуже. Провал оказался забит крупными камнями, а по самому центру виднелись грани куска скалы. Дыра была закупорена настолько основательно, что вряд ли мне хватило бы сил выбраться назад. Но хуже всего я начал подозревать, что это уже вовсе не первый уровень, что в целом логично. Ведь откуда на первом уровне взяться такому демону? Вот, был бы у меня Пет, который смог бы помочь. «Ты не сможешь вернуться здесь», — констатировал очевидный факт мой собеседник и опустил меня на пол. «А по этим коридорам можешь блуждать целую вечность, пока не найдешь выход. Но ты его не найдешь, потому что тебя сожрут монстры, которые не столь великодушны, как я. Так что фактически у тебя выбор — согласиться на мою сделку и выжить, или отказаться и умереть. Но при этом знай, я свое все равно получу». И он снова захохотал своим жутким утробным смехом, отдающимся эхом в окружающем нас подземелье. «Самое поганое, что он прав. Вряд ли я смогу противостоять местным монстрам. Тогда меня убьют, а демон получит желаемое». «Стоп. Получается, что ему нужно что-то физическое? Но что именно?» Я оглядел себя, но так и не смог увидеть, что могло бы подойти огромному монстру, стоявшему прямо передо мной. «Хорошо», — Решился я, подумав, что с проблемами надо бороться по мере их поступления, а не выдумывать себе на ровном месте новые. «Отведи меня к выходу. Я сделаю то, что ты попросишь». «Ага!» Демон оскалился и весь группировался, словно готовился к прыжку. «Я знал, что ты сделаешь правильный выбор, человек. Идем!» Мне приходилось идти довольно быстро, так как даже двигаясь в развалочку, мой спутник оказался довольно стремителен. Он делал вид, что совершенно не интересуется, иду ли я за ним или уже убежал, протиснувшись в какой-нибудь боковой туннель. Но на самом деле поглядывал в мою сторону каждые несколько секунд. Примерно через 10 минут пространство вокруг нас преобразилось. Сводчатые стены коридоров прорезали жилы минерала чем-то похожего на кварц. Вот только он светился в темноте, давая полную картину всего того, что нас окружало. Если раньше мне приходилось ориентироваться только на свечение своего проводника, то теперь я видел все, как долгим летним вечером, когда солнце несколько часов не может сесть за горизонт. «Берегись!» — прорычал демон, и это было его первое слово с тех пор, как мы пошли. Я замер, не понимая, чего должен опасаться, а потом отскочил к стене. И вовремя коридор наполнили атонально свистящие щупальца или змеиные головы. Я не разобрал, слишком уж быстро все началось. Слишком много было этих взявшихся из ниоткуда сгустков плоти с хищными зубами. Меня уберегло то, что за спиной подвернулась небольшая ниша, и меня от нападавших отделил каменный угол. Защита хоть и ненадежная, но именно сейчас она спасла мне жизнь. Тем, что происходило дальше, можно было только любоваться. Нет, это было ужасно, но вместе с тем и величественно. Не меньше десятка щупалец змей врезались в тело демона. Они надеялись прогрызть в нем дыру, или уж не знаю, что у них было на уме, но ничего не вышло. Взмахом одной руки он просто обрубил их от основания, которого мне не было видно. Коридор наполнили визги боли, а следом из обоих плеч моего провожатого вырвались струи пламени. И вот, если в пещере огонь был призван лишь осветить темный провал, то сейчас это были уничтожающие все и вся потоки. Напавшие на нас твари даже кричать не успевали перед смертью. На моих глазах несколько десятков щупалец зубами корчились и обугливались. «Ну, пошли!» — проговорил мне демон. И только тут я понял, что все уже кончено. А ведь не прошло и минуты с начала нападения, но многочисленные отростки, угрожавшие нам, обуглились и превратились в полоски золы. Выйдя из своего укрытия и пройдя 20 метров, я увидел самого монстра, которому принадлежали все эти щупальца, точнее, то, что от него осталось. Обугленное дочерно бочкообразное тело со множеством отростков, превратившихся в пыль. Встреться нам такой, когда мы шли группой, вряд ли кто-то смог бы выжить, хотя могли бы помочь петы. Я поискал глазами какую-нибудь длинную палку, но ничего похожего не нашел. В зоне досягаемости нашлись только камни. Подобрав тот, что казался самым увесистым, я швырнул его в мертвое тело. «Че делаешь?» — рыкнул на меня демон. «Сферу хочу найти», — ответил я, подбирая второй камень. «Мне нужна хотя бы одна магическая сфера». «А, в этом их нет. Он паразит». С этими словами он отцепил зубастое окончание одного из щупалец, пытавшегося в него вгрызться, и бросил к обугленному бочонку. За время нашего похода на нас нападали еще несколько раз, но я заметил, что все это были низкоранговые монстры и твари, которые не обладали даже зачатками разума. При этом я чувствовал, что за нами наблюдают куда более опасные создания. «Ты же чувствуешь, что за нами следят?» Решился спросить демона после очередного поворота в боковой коридор, который уже полностью смешались в моем сознании в бесконечный лабиринт. «Выжидают, когда напасть?» «Нет». В одном этом слове слышалось столько самодовольства, что даже не описать словами. «Большинство не понимает, что против меня у них нет шансов. Поэтому и не связываются. Только идиоты полезут на высшего демона». «О-о-о! Значит, я не ошибся. Это действительно своеобразный босс. Хм, если уж другие монстры против него не пытаются выходить, то что говорить обо мне? Хотя, если бы мне пришлось бороться за свою жизнь, значит, дрался бы голыми руками, пусть эта схватка и была бы недолгой. Стоп, кольцо. Почему-то мысль о нем сейчас засела у меня в голове. Обычно пета призывают сразу после инициации, и его сила пропорциональна рангу призывателя. 5-й ранг вообще может позволить себе нескольких, но не нулевой. Нет, не в эту сторону я мыслю. Камень, артефакт призыва. У меня больше ничего нет, что могло бы понадобиться демону. Вообще ничего. Ну, если, конечно, он не решил положить глаз на какой-то из моих органов, но тогда вряд ли он стал бы выводить меня из подземелий. Если это действительно артефакт призыва на моем кольце, то почему? Нет, зачем он ему понадобился, я вряд ли выясню, но опять же, почему не снять с моего бесчувственного тела? Слишком много вопросов без ответов. Хотя, если подумать, каждое кольцо и каждый камень на нем индивидуальный. Никто, кроме прошедшего инициацию, не может им воспользоваться. Пэт просто не признает нового хозяина. Стоп. Еще раз стоп. В моем кольце нет Пэта. Оно свободное. Кто знает, как сможет воспользоваться им демон. Но я снова ушел от мысли, почему он не забрал его силой. Не может? А вот это более чем вероятно. «Сторону!» — мой мысленный поток прервал очередной рык демона. На этот раз на нас напала тварь размером с доброго быка, причем у него рога были даже больше, чем у моего провожатого, и все-таки я снова увидел, насколько демон силен. Йонер просто пригнулся и выставил вперед локоть левой руки, из которого выходил отточенный, словно бритва, костяной клинок. Он моментально увеличился и принял на себя тушу, бросившуюся с разъяренным рыком. Мгновение, и монстр развалился на две половины. Ровная линия прошла вдоль его тела, поэтому он сейчас выглядел как будни мясоперерабатывающей промышленности. Я даже испугаться не успел. Скорее, наоборот. Мне в глаза бросился тусклый блеск. Я подошел ближе и понял, что ошибки быть не может. Я видел магическую сферу. Забрав ее, я оглянулся на вторую половину туши и сначала даже не мог поверить своим глазам. Там блестела вторая. И пусть обе были зелеными, но у меня вдруг появилось две магические сферы, которые я могу продать. Ой, если, конечно, выберусь отсюда. И тут неожиданно в моей голове посеялось зерно мысли, которое и привела впоследствии ко всем остальным событиям. Демон только хмыкнул, видя мои манипуляции, и указал на новый коридор. «Сейчас еще два поворота, и будем на месте. Останется только подняться наверх», — проговорил он, и в голосе я услышал предвкушение. «Что демон может сделать с артефактом призыва? Понятия не имею. Другой вопрос, что с камнем призыва могу сделать я?» Я прошел за своим проводником в коридор, затем в другой, оказался у подножия лестницы, вырубленной прямо в скальной породе. Стены тут уже не светились, но далеко вверху уже виднелись знакомые мне лампы освещения. «Вот и все, пришли», — прорычал демон, указывая на лестницу. «Выход вон там». «Ты обещал довести меня до самого выхода?» Во мне проснулось упорство, потому что я надеялся на лишние пару минут, чтобы придумать какой-нибудь план. «А мы все еще на втором уровне!» «Монстров впереди нет, я это чувствую!» Демон пожал плечами и ухмыльнулся. «Я свою часть сделки выполнил!» до сих пор не сказав, в чем заключается моя!» Постаравшись добавить в голос наглости, на которую я был только способен. «И не доведя до выхода!» «Да вот выход!» — рассвирепел демон. «Ты выйдешь в 50 метрах от того места, где я провалился, и в сотне от улицы! Я не пойду выше, там могут быть...» Тут он неожиданно замолчал. «Ага, значит, все-таки кого-то ты боишься. Это уже что-то. Но именно сейчас это мне вряд ли что-то даст». «Хорошо», — сказал я на выдохе, кивнул, а затем глубоко вздохнул. «Чего ты хочешь?» «Ра!» — вырвалось у демона из груди. «Кольцо! Мне нужно твое кольцо!» Так я и думал. В гадалки, что ли, пойти? Я даже мрачно усмехнулся самому себе где-то в глубинах сознания. И в то же время я понимал, что меня обманули. «Незначительная мелочь, говоришь?» — мысленно произнес я. «Ну-ну». «Да зачем тебе это кольцо?» — вдруг раздался тоненький голосок какой-то из сторон моей натуры. «Ты все равно им никогда не сможешь воспользоваться. Сними, отдай, живи. Жил без кольца и дальше проживешь. Оно тебе ничем не поможет. Ты не призыватель!» Я сглотнул и склонил голову, глядя на кольцо, сидевшее на пальце, словно влитое. Точно его делали специально под меня. И камень такой белый, незамутненный, как будто частичка света. Прикоснувшись пальцами левой руки к камню, я почувствовал, что он теплый. Более того, в нем словно бился пульс. Мой пульс. Он отсчитывал удары моего сердца. Это важно, очень важно. Я просто не могу его отдать. Я так долго мечтал о нем. Видимо, нерешительность, демон подался ко мне и снова обдал жаром. «Отдай его мне!» — рыкнул он и протянул когтистую лапу. «Договор!» «Договор!» — совершенно не к месту вспомнил я памятку об инициации. «Это негласное соглашение между призывателем и его питомцем, который приходит на зов. Вступает в силу, когда питомец откликается и оказывается призванным. Типовым словом для призвания пета является «служи». «А что если...» — подумал я, но побоялся даже додумывать эту мысль. «Это было невозможно, невероятно! Это было бы величайшим событием жизни!» Я поднял голову и уставился в оранжевые глаза демона. Попытался сглотнуть, но слюна снова куда-то пропала, поэтому кадык просто процарапал горло. Пальцы левой руки по-прежнему сжимали кольцо на указательном пальце правой, и я даже сделал вид, что снимаю его. Но вместо этого я гаркнул хриплым, словно у вороны, голосом «Служи!». Несколько мгновений я был уверен, что это стало последним словом в моей жизни. Глаза демона сузились, а когти на передних лапах удлинились. Он даже подался ко мне. Но в этот момент из камня наперстня вылетел небольшой вихрь, закрутил в нем нависающую надо мной тушу демона и втянул его в кольцо. Я выдохнул, а вдохнуть никак не мог, попусту открывая рот, а глаза мои расширились так, что рисковали выпасть из орбит.